Глава пятая. Замутилось что-то в одном жидовском городе той губернии по торговой части у жидов. Не скажу вам, наверное, деньги ли они неправильные имели или какой беспошлинный торг производили, но только надо было это начальству раскрыть, а тут награда предвиделась велимощная. Вот барынька и шлет за нашим Пименом и говорит: «Пимен Иванович, вот вам 20 рублей на свечи и на масло. Велите своим как можно усерднее молиться, чтобы в эту командировку моего мужа послали. Тому какое горе! Он уже разохотился эту елейную подать-то собирать и отвечает: «Хорошо, государыня, повелю». «Да чтобы они хорошенько, — говорит, — молились, потому мне это очень нужно». «Смеют ли же они, государыня, у меня плохо молиться, когда я приказываю?» — заспокоил ее Пимен. «Я их голодом запощу, пока не вымолят». Взял деньги, да и был таков, а барину в ту же ночь желанное его супругою назначение сделано. Ну, уже тут ей так от этой благодати в лоб вступило, что она недовольна сделалась нашей молитвой, а возжелала непременно сама нашей святыне пославословить. Говорит она об этом Пимену, а он струсил, потому знал, что наши ее до своей святыни не допустят. Но барыня не отстает. «Я, — говорит, — как вы хотите, сегодня же перед вечером возьму лодку и к вам с сыном приеду». Пимен ее уговаривал, что лучше, — говорит, — мы сами помолитвим. У нас есть такой ангел-хранитель, вы ему на елей пожертвуйте, а мы ему супруга вашего и доверим сохранять». «Ах, прекрасно! — отвечает, — прекрасно! Я очень рада, что есть такой ангел. Вот ему на масло, и зажгите пред ним непременно 3 лампады, а я приеду посмотреть». Пимену плохо пристигло, он и пришел. «Да и ну нам виноватиться, что так, где и так. Я, — говорит, — ей, еленке гадостной, не перечил, когда она желала, потому как муж ее нам человек нужный, и насказал нам 3 короба, а всего, что он делал, все-таки не высловил. Ну, сколь нам было это не неприятно, но делать было нечего. Мы поскорее свои иконы со стен поснимали, да попрятали в корабьи, а из корабей кое-какие заменные заставки, что содержали страха ради чиновничьего нашествия, в тяблы поставили и ждем гостейку. Она и приехала. Такая-то расфуфыренная, что страх. Широкими да долгими своими ометами так и метет, и все на те наши заменные образа в лорнетку смотрит и спрашивает: «Скажите, пожалуйста, который же тут чудотворный ангел?» Мы уже не знаем, как ее и отбить от такого разговора. «У нас, говорим, такового ангела нет». И как она не добивалась и Пимену выговаривала, но мы ей ангела не показали и скорее ее чаем повели поить и какими имели закусками угощать. Страшно она нам не понравилась, и Бог знает почему. Вид у нее был какой-то оттолкновенный, даром что она будто красивую почиталась. Высокая, знаете, эдкая цыбастая, тоненькая, как сойга, и бровеносная. «Вам этакая красота не нравится?» — перебил рассказчика медвежья шуба. — «Помилуйте, да что же в змеевидности может нравиться?» — отвечал он. — «У вас что же почитается красотою, чтобы женщина на кочку была похожа?» — «Кочку?» — повторил, улыбнувшись и не обижаясь, рассказчик. — «Для чего же вы так полагаете? У нас в русском настоящем понятии насчет женского сложения соблюдается свой тип, который по-нашему гораздо нынешнего легкомыслия соответственнее, а совсем не то, что кочка. Мы длинных цыбов точно не уважаем, а любим, чтобы женщина стояла не на долгих ножках, да на крепоньких, чтобы она не путалась, а как шарок всюду каталась и поспевала, а цыбастенькая побежит да спотыкнется. Змеевидная тонина у нас тоже не уважается, а требуется, чтобы женщина была из себя понедристее и с пазушкой, потому оно, хотя это и не так фигурно, да зато материнство в ней обозначается, Лобочки в нашей настоящей чисто русской женской породе хоть потельнее, помесистее, а зато в этом мягком лобочке веселости и привета больше. Тоже и насчет носика. У наших носики не горбылем, а все будто пипочкой. Но этакая пипочка, она, как вам угодно, в семейном быту гораздо благоуветливее, чем сухой гордый нос. А особливо бровь. Бровь в лице вид открывает, и потому надо, чтобы бровочки у женщин не супились, а были пооткрытнее, душкою, ибо к таковой женщине и заговорить человеку повадливее, и совсем она иное на всякого к дому располагающее впечатление имеет. Но нынешний вкус, разумеется, от этого доброго типа отстал и одобряет в женском поле воздушную эфемерность, но только это совершенно напрасно. Однако, позвольте, я вижу, мы уже не про то заговорили. Я лучше продолжать буду. Наш Пимен, как суетившийся человек, видит, что мы, проводив гостью, стали на нее критику произносить, и говорит: «Чего вы, она добрая». А мы отвечаем: «Какая, мол, она добрая, когда у нее добра в обличье нет? Ну, бог там с нею, какая она есть, такая и будь. Мы уже рады были, что ее выпроводили, и взялись скорей ладаном курить, чтоб ее и духом у нас не пахло. После сего мы вымели от гостюшкиных следков горенку, заменные образа опять на их место за перегородку в коробья уклали, а оттуда достали свои настоящие иконы, разместили их по тяблам, как было по-старому, покропили их святою водой, положили начал и пошли каждый, куда ему следовало, на ночной покой. Но только Бог весть отчего и зачем, всем что-то в ту ночь не спалось, и было как будто жутко и неспокойно».